Глава 5. Жители замка. В Хогвартсе живут не только ученики и учителя. Школа стала домом не только для живых, но еще и для призраков, у которых не осталось ничего, кроме времени. Среди постоянных жителей замка есть и яркие представители потусторонней жизни. Призраки Хогвартса. История от Джоан Кэтлин Роулинг. Если не принимать во внимание необоснованные слухи о воющей хижине, в которой никогда не было призраков, Хогвартс является самым густонаселенным призраками местом в Британии, но у школы много конкурентов на это звание. На островах в разных точках страны призраков замечают так часто, как нигде в мире. Хогвартс благоприятен для призраков, ведь живые соседи относятся к ним с терпимостью и даже привязанностью, несмотря на то, что призраки рассказывают одни и те же истории из своей жизни, которые все уже слышали бесчетное количество раз. У каждого из четырех факультетов есть свой призрак. Так, например, Слизерин гордятся кровавым бароном, чья одежда покрыта серебристыми каплями крови. Наименее разговорчивая из всех – красивая длинноволосая серая дама. У факультета Пуффендуй есть толстый монах, который был казнен из-за того, что старшие церковнослужители отнеслись с подозрением к его способности исцелять оспу, всего лишь ткнув в человека палкой. Еще у него было опрометчивое развлечение вытаскивать кроликов из чаши для причастий. Обычно толстый монах очень добродушен, но его до сих пор возмущает, что он так и не стал кардиналом. Факультет Гриффиндора является домом для почти безголового Ника. При жизни его звали сэром Николасом де Мимси Дельфингтоном. Он мечтал оказаться в высшем обществе и имел чрезмерно преувеличенное представление о своих навыках по части волшебства. Однажды он прогуливался по двору Генриха VII и на свою голову решил скрасить ожидания одной леди, улучшив ей улыбку с помощью магии, но вместо этого у нее полезли клыки. У сэра Николаса отняли палочку, а затем недолжным образом казнили, оставив его голову висеть на лоскутке кожи и сухожилий. Он испытывает чувство неполноценности по отношению к настоящим безголовым призракам. Стоит упомянуть еще одного призрака Хогвартса – Плаксу Миртл. Она живет в туалете для девочек, в который уже давно никто не ходит. На момент смерти Миртл была ученицей Хогвартса, а потом решила навсегда вернуться в школу, чтобы испортить жизнь Оливии Хорнби, которая в свое время издевалась над Миртл. Спустя десятилетия Миртл зарекомендовала себя как самое жалкое привидение, которое обычно прячется в каком-нибудь туалете и жалобно издает оттуда стоны и вопли. Мысли Джоан Кэтлин Роулинг. Куча плачущих девочек в общественных туалетах, особенно на вечеринках моей молодости, и стали вдохновением для Плаксы Миртл. Такое нечасто происходит в мужских туалетах, поэтому мне нравилось помещать Гарри и Рона в такую неприятную и необычную для них обстановку в тайной комнате и принце полукровки. Самый полезный призрак в Хогвартсе – это, разумеется, профессор Бинс, старый учитель истории магии. В один день он просто заснул перед камином в учительской, а потом отправился на свой следующий урок, оставив свое тело позади. Некоторые даже спорят, осознает ли профессор Бинс то, что он умер, или нет. И хотя первокурсникам очень интересно наблюдать, как он появляется в классе и школьной доски, его нельзя назвать самым интересным учителем. Вдохновением для профессора Бинса послужил мой старый преподаватель в университете. Он вел лекцию с закрытыми глазами, едва заметно раскачиваясь на пальцах ног назад и вперед. Он был просто кладезем знаний, и каждый урок выливал на нас кучу ценной информации, но вместе с тем он был очень далек от своих студентов. Профессор Бинс почти не замечает своих живых учеников, а потому очень удивляется их существованию, когда кто-то из них вдруг задает ему вопрос. В моем самом первом списке призраков Хогвартса были Плакса Миртл, которую тогда звали Вопящей Вандой, профессор Бинс, Серая Дама, тогда ее звали Шепчущая Дама, и Кровавый Барон. Были также Черный Рыцарь, Жаба, призрак, который выделял эктоплазму по всему кабинету, а также привидение, мне жаль, что я не упомянула его, которого звали Эдмунд Граб. Рядом с его именем я написала «Умер на пороге обеденного зала». Иногда он мешал людям пройти внутрь чисто из вредности. Это был толстый призрак из викторианской эпохи. Он съел отравленные ягоды. Призраки стали такой обыденностью для Хогвартса, что иногда начинаешь забывать, что такое явление – редкость для мира маглов. И этому есть свое объяснение. Призраки. История от Джоан Кэтлин Роулинг. В мире Гарри Поттера призрак является прозрачным объемным отпечатком умершего волшебника или волшебницы, который продолжает существовать в мире живых. Маглы не могут стать призраками, а мудрые волшебники тоже не выбирают этот путь. Его выбирают те, у кого есть незаконченные дела, будь это страх, вина, сожаление о чем-либо или просто привязанность к материальному миру. Они просто отказываются перейти в следующее измерение. Выбрав блеклое подобие смертной жизни, призраки будут сильно ограничены в спектре своих чувств. Они больше не способны получать физического удовольствия, а знание и внешний вид остается таким, какими они были перед смертью. Поэтому старые неудобства, например, не полностью отрубленная голова, продолжают терзать привидения столетиями. Исходя из этого, привидения не станут тебе хорошим другом. Особенно разочаровывает тот факт, что никто из них не может ответить на интересующий всех вопрос, каково это умереть. Ведь вместо смерти они выбрали ухудшенную версию жизни. Призраки способны проходить через твердые предметы, не причиняя вреда ни себе, ни самому предмету. Но они способны вызвать помехи в воде, огне или воздухе. В непосредственной близости от призрака падает температура. Эффект усиливается, если они собираются в одном месте. Языки огня рядом с ними могут стать синими. Если призрак задевает живое создание или проходит сквозь него, тогда последнее испытывает холод, словно его поместили в ледяную прорубь. Волшебники намного более восприимчивы к тому, что маглы называют паранормальной активностью. Они сразу увидят или услышат призрака, в то время как магл назовет населенное призраками место просто холодным или жутким. Маглы, свидетельствующие, что видели призрака, либо врут, либо на самом деле являются волшебниками-хвостунами. Они вопиющим образом нарушают международный статут о секретности. В книгах о Гарри Поттере никогда не объяснялось, при каких обстоятельствах почти безголовый Ник лишился головы, но сейчас тайна будет раскрыта. Мы узнаем, что произошло с многострадальным призраком от самого Ника из баллады, которую вырубили топором из ранней версии книги «Гарри Поттер и тайная комната». Баллада почти безголового Ника. Автор Джоан Кэтлин Роулинг. Это был лишь пустяк, что я сделал не так? Мог с похмелья любой оплошать. Но теперь я изгой, с головою больной, мне на плахе придется лежать. Леди Гриф была очень собой хороша в тусклом свете ночных огоньков. Зубы сделать прямей, согласился я ей, но случайно добавил клыков. Я проплакал всю ночь, зная нрав ее злой, но отсрочен был мой приговор. Кто-то камень украл, что на плахе лежал, где точили судебный топор. А на утро ко мне с очень грустным лицом заявился святейший отец. Он сказал: «Пора в путь и про шляпу забудь». И я понял, что это конец. Парень в маске был вежлив и очень учтив. Улыбнувшись, он тихо сказал: «Не могли бы вы, Ник, опуститься на них, на колени мои указав? Я немножечко вас потревожу сейчас», — он сказал, занося свой топор. Но тот был туповат, проклят будь ко мне крат, и парнишку ждал жуткий позор. «Я недолго, поверьте», — меня уверял, — «продолжаю рубить и кромсать. Где-то раз 45 он ударил подряд, надоело мне вскоре считать. Я, конечно, скончался, зато голова остается при мне и сейчас». Вот и песня финал. Рад порадовать зал. Жду оваций я бурных от вас. Почти безголовый Ник и Плакса Миртл не единственные постоянные обитатели Хогвартса. Стены замка увешаны портретами, которые могут двигаться, говорить и даже взаимодействовать с учениками. Взять, к примеру, полную даму, которая охраняет вход в башню Гриффиндора, или портреты предыдущих директоров Хогвартса, которые всегда готовы дать мудрый совет своим преемникам. Портреты Хогвартса. История о Джоан Кэтлин Роулинг. Портреты Хогвартса могут взаимодействовать друг с другом, общаться и путешествовать между картинами. Они ведут себя так же, как и настоящие люди. Тем не менее, то, насколько достоверно они общаются с реальными людьми, зависит не от мастерства художника, а от силы ведьмы или волшебника, изображенных на портрете. При создании магического портрета художник, разумеется, использует чары, чтобы заставить картину двигаться. Таким образом, портрет произносит любимые фразы прототипа, а также подражает его поведению. Например, портрет сэра Кэдагана постоянно вызывает случайных встречных на бой, падает со своей лошади и ведет себя довольно неуравновешенно по той причине, что именно таким его видел бедняга-художник, в то время как портрет полной дамы, напротив, продолжает баловать себя вкусной пищей много лет спустя после смерти своего прототипа. Тем не менее, ни один из этих портретов не имеет способности вести глубокие беседы о сложных аспектах своей жизни. Для этого они слишком плоские. В прямом и переносном смысле. Они лишь копии настоящих людей, созданные видением художника. Некоторые магические портреты способны на более тесное взаимодействие с живым миром. По традиции, портрет директора или директрисы Хогвартса пишут еще при жизни. После того, как портрет закончен, директор или директриса, о которых идет речь, держит его под замком, регулярно посещая при желании, чтобы научить его своим повадкам и поведению, а также передать ему полезные воспоминания и знания, которые тот будет впоследствии доносить до их преемников на протяжении многих веков. Глубина знаний, которыми обладают портреты директоров школ, неизвестна никому, кроме действующих директоров и тех немногих учеников, догадавшихся, что сон, в который впадают портреты при появлении в кабинете посетителей, не всегда настоящий. Пожалуй, из всех портретов, украшающих стены замка, самым говорливым является портрет сэра Кэдагана, с которым Гарри, Рон и Гермиона столкнулись на третьем году обучения в Хогвартсе. Сэр Кэдаган, не раз замеченный в погоне за своим толстым пони, это хвастливый рыцарь, который вызывает на поединок всех прохожих, как только ему предоставится такая возможность. Легенда гласит, что при жизни сэр Кэдаган был таким же дерзким и смелым, как и его портрет. Сэр Кэдаган. История от Джоан Кэтлин Роулинг. День рождения. Неизвестен. Палочка. Согласно легенде, терновник и уст тролля. 9 дюймов. Легковоспламеняющиеся. Факультет. Гриффиндор. Особые умения. Безумная отвага. Родители. Отец волшебник. Мать волшебница. Семья. Три жены, которые, по слухам, его бросили. Поговаривают, что он был отцом как минимум 17 детей. До того, как магическое сообщество ушло в подполье, для волшебника не было ничего необычного в том, чтобы жить среди маглов и заниматься тем, что сейчас воспринимается исключительно как магловская работа. Существует широко распространенное мнение, что сэр Кэдаган был одним из знаменитых рыцарей Круглого Стола, хотя малоизвестен тот факт, что он оказался там благодаря своей дружбе с Мерлином. Он без сомнения был стерт из всех магловских версий истории о короле Артуре, но в магических версиях он присутствует там наравне с сэром Ланселотом, сэром Бедевиром и сэром Персивалем. Эти истории показывают его вспыльчивым, раздражительным и храбрым до безрассудства, но все же хорошим человеком. Одной из самых известных историй о сэре Кэдагане является его встреча с Виверной из Уай, драконоподобным существом, которое терроризировало западную часть страны. При их первом столкновении чудовище съело прекрасного скакуна сэра Кэдагана, раскусило его палочку пополам и расплавило его меч и забрало. Лишенный возможности видеть из-за пара, валившего из его шлема, сэр Кэдаган едва спасся. Однако вместо того, чтобы сбежать, он бросился на соседний луг, схватил маленького толстого пони, который там пасся, вскочил на него и помчался назад к Виверне, вооруженный лишь сломанной палочкой и готовый доблестно погибнуть. Грозное чудовище целиком проглотило сэра Кэдагана вместе с его пони, но сломанная палочка неожиданно вспыхнула, зажгла едкий газ, поднимающийся из желудка монстра, после чего Виверна просто взорвалась. Престарелые ведьмы и волшебники до сих пор используют поговорку «оседлать пони Кэдагана», что означает попытаться извлечь лучшее в нелегкой ситуации. Портрет сэра Кэдагана висит на 7-м этаже замка Хогвартс и показывает его сидящим верхом на пони, с которым они оказались связаны навечно, и который по понятным причинам, возможно, никогда его не любил. Портрет точно отображает его темперамент, любовь к безрассудным вызовам и решимость одолеть врага во что бы то ни стало.